третьем этаже в их коридоре меня что-то как толкнуло. Я обернулся, и в 20 шагах или более увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и тотчас же к себе поманила. «Полина Александровна?» «Тише!» — предупредила она. «Представьте себе!» — зашептал я. «Меня сейчас точно что толкнуло в бок. Оглядываюсь, вы! Точно электричество исходит от вас какое-то. Возьмите это письмо!» Заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное, не расслышав того, что я сказал, «и передайте лично мистеру Остлею сейчас. Поскорее прошу вас. Ответа не надо. Он сам...» Она не договорила. «Мистеру Остлею?» — переспросил я в удивлении. Но Полина уже скрылась в двери. «Ага, так у них переписка. Я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Остлея, сперва в его отеле, где его не застал, потом в Оксале, где обегал все залы, и, наконец, в досаде, чуть не в отчаянии, возвращаясь домой, встретил его случайно в кавалькаде каких-то англичан и англичанок верхом. Я помахал ему, остановил и передал ему письмо. Мы не успели и переглянуться, но я подозреваю, что мистер Остлей нарочно поскорее пустил лошадь. Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удовлетвориться не хотел, о чем они переписываются. Итак, он ее поверенный. «Друг-то друг», — думал я, — «и это ясно. И когда он успел сделаться? Но есть ли тут любовь?» «Конечно, нет», — шептал мне рассудок. «Но ведь одного рассудка в таких случаях мало. Во всяком случае, предстояло и это разъяснить. Дело неприятно усложнялось». Не успел я войти в отель, как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-келлер сообщили мне, что меня требуют и ищут, три раза посылали наведываться, где я, просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашел, кроме самого генерала Дегрие, и мадемуазель Бланш, одну без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада. Но когда доходило до настоящего дела, то мадемуазель Бланш орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки. Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса, дерзкий и язвительный разговор Дегрие, нахально-ругательный и бешеный крик Бланш и жалкий голос генерала, очевидно, в чем-то оправдывавшегося. При появлении моем все они как бы попридержались и подправились. Дегрие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся, тою скверную, официально учтивую французскую улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только мадемуазель Бланш почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно доселе со мной обходилась, даже не отвечала на мои поклоны, просто не примечала меня. «Алексей Иванович», — начал нежно распекающим тоном генерал, — «позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно, одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства, одним словом, в высочайшей степени странно». «Он сенец па!» С досадой и презрением перебил де Грие. Решительно он всем заправлял. «Это не то, не то, дорогой мой. Наш милый генерал ошибается». Впадая в такой тон, продолжая его речь по-русски, «но он хотел вам сказать, то есть вас предупредить, или лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его». «Ну да, не губили. Я употребляю именно это выражение». «Но чем же?» — прервал я. «Помилуйте. Вы беретесь быть руководителем, или, как это сказать, этой старухи, этой бедной, ужасной старухи», — сбивался сам де Грие, «но ведь она проиграется. Она проиграется вся в пух. Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет. Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола из упрямства, из злости. И все будет играть, все будет играть. А в таких случаях никогда не отыгрываются. И тогда, подхватил генерал, тогда вы погубите все семейство. Я и мое семейство, мы ее наследники. У ней нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу, дела мои расстроены, крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете, если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, все состояние, о боже, что тогда будет с ними и с моими детьми? Генерал оглянулся на де Грие. Со мною? Он поглядел на мадемуазель Бланш с презрением от него отвернувшуюся. Алексей Иванович, спасите, спасите нас. Да чем же, генерал, скажите, чем я могу? Что я-то тут значу? Откажитесь! Откажитесь! Бросьте ее! Так другой найдется, — вскричал я. Это не то, не то, дорогой наш милый генерал, не то! Перебил опять де Грие. Нет, вы не покидайте, но, по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките. Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много. Отвлеките ее как-нибудь. Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, монсеньор де Грие, прибавил я как можно наивнее. Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд мадемуазель Бланш на де Грие. В лице самого де Грие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться. То-то и есть, что она меня не возьмет теперь, кричал, махнув рукой де Грие. Если потом де Грие быстро и значительно поглядел на мадемуазель Бланш. «О, дорогой господин Алексей, будьте так добры, шагнула ко мне с обворожительной улыбкою сама мадемуазель Бланш, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми! Это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое. Под конец фразы она плутовски мне подмигнула тихонько от всех. Срезать разом, что ли, меня хотела. И недурно вышло. Только уж грубо было это, однако, ужасно. Подскочил за ней и генерал, именно подскочил. «Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал. Я не то совсем хотел сказать. Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски. Вы один, один можете нас спасти. Я и мадемуазель де Коминже». Вас умоляем. Вы понимаете? Ведь вы понимаете? Умолял он, показывая мне глазами на мадемуазель Бланш. Он был очень жалок. В эту минуту раздались три тихие и почтительные удары в дверь, отворили, стучал коридорный слуга, а за ним в нескольких шагах стоял Потапыч. Послы были от бабушки. Требовалось сыскать и доставить меня немедленно. «Сердятся», — сообщил Потапыч. «Но ведь еще только половина четвертого». «Они и заснуть не могли. Все ворочались, потом вдруг встали, кресло потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с». «Какая мегера!» — крикнул де Грие. «Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До 4 часов она не выдержала». «Ну, подымайте!» — крикнула она. И мы отправились опять на рулетку. Глава 12. Бабушка была в нетерпеливом и раздраженном состоянии духа. Видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеяна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она была подняла руку и спросила, что такое, чьи, но, кажется, и не расслышала моего ответа. Задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к вокзалу, барона и баронессу Вурмергельм, она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала «А!» и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им: «Ну что вы, зачем увязались? Не каждый раз брать вас. Ступайте домой». «Мне и тебя довольно», — прибавила она мне, когда те неторопливо поклонились и воротились домой. В вокзале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место возле крупьера. Мне кажется, эти крупьеры всегда такие чинные и представляющие себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно, выиграет ли банк или проиграет, вовсе неравнодушны к проигрышу банка. И уж, конечно, снабжены кое-какими инструкциями для привлечения игроков и для вящей наблюдательности казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере, на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось. Вот как было дело. Бабушка прямо накинулась на Зеро. И тотчас же велела ставить по 12 фридрихсдоров. Поставила раз, второй, третий. Зеро не выходил. «Ставь, ставь!» Толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался. «Сколько раз проставили?» Спросила она, наконец, скрежеща зубами от нетерпения. «Да уж 12-й раз ставил бабушка. 144 фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй...» «Молчи!» — перебила бабушка. «Поставь на Зеро и поставь сейчас на красную 1000 гульденов. Ну, вот билет». Красная вышла, а Зеро опять лопнул. «Воротили 1000 гульденов. Видишь, видишь?» — шептала бабушка. «Почти все, что проставили, воротили. Ставь опять на Зеро. Еще раз 10 поставим и бросим». Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась. «Брось этот пакостный зернишко к черту! На, ставь все 4000 гульденов на красную!» — приказала она. «Бабушка, много будет?» «Ну, как не выйдет красная!» — умолял я. Но бабушка чуть меня не прибила. А, впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась. Нечего было делать. Я поставил на красную все 4000 гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше. «Зеро!» — возгласил крупьер. Сначала бабушка не поняла. Но когда увидела, что крупьер загреб ее 4000 гульденов вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что Зеро, который так долго не выходил и на котором мы проставили почти 200 фридрихсдоров, выскочил, как нарочно. Как нарочно. Тогда бабушка только что его обругала и бросила, то ахнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись. «Батюшки, он тут-то проклятый и выскочил!» — вопила бабушка. «Эй, этакой окаянный! Это ты! Это все ты!» — свирепо накинулась на меня, толкаясь. «Это ты меня отговорил!» «Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы?» «Я тебе дам шансы!» — шептала она грозно. «Пошел вон от меня!» «Прощайте, бабушка!» — повернулся я уходить. «Алексей Иванович, Алексей Иванович, останься! Куда ты? Куда ты? Ну, чё? Ишь, рассердился, дурак! Ну, побудь еще, ну, не сердись! Я сама дура! Ну, скажи, ну, что теперь делать?» «Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами, приказывайте, я ставить буду». «Ну, ставь еще 4000 гульденов на красную. Вот бумажник, бери». Она вынула из кармана и подала мне бумажник. «Ну, бери скорей! Тут 20 000 рублей чистыми деньгами». «Бабушка», — прошептал я, — «такие куши». «Жива! Не хочу быть! Отыграюсь! Ставь!» Поставили и проиграли. «Ставь, ставь! Все 8 ставь!» «Нельзя, бабушка. Самый большой куш 4. «Ну, ставь 4!» На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась. «Видишь, видишь?» — затолкала она меня. «Ставь опять 4!» Поставили, проиграли. Потом еще и еще проиграли. «Бабушка, все 12 000 ушли!» — доложил я. «Вижу, что все ушли!» — проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться. «Вижу, батюшка, вижу!» — бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая. «Эх, жива не буду! Жива не буду быть! Ставь еще 4 000 гульденов!» «Да денег нет, бабушка! Тут в бумажнике наши 5% и еще какие-то переводы есть, а денег нет!» «А в кошельке?» «Мелочь осталась, бабушка. Есть здесь меняльные лавки?» «Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно», — решительно спросила бабушка. «О, сколько угодно! Но что вы потеряете за примен, так сам жид ужаснется». «Вздор! Отыграюсь! Вези! Позвать этих болванов!» Я откатил кресло. Явились носильщики, и мы покатили из вокзала. «Скорей, скорей, скорей!» — командовала бабушка. «Показывай дорогу, Алексей Иванович! Да поближе возьми!» «А далеко?» «2 шага, бабушка». Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания. Генерал Дегрие и мадемуазель Бланш с маменькой. Полины Александровны с ними не было. Мистера Астлея тоже. «Ну-ну-ну! Не останавливаться!» — кричала бабушка. «Ну, чего вам такое? Некогда с вами тут!» Я шел сзади. Дегрие подскочил ко мне. «Все давишнее проиграла и 12 000 гульденов своих просадила. Едем 5% менять», — шепнул я ему наскоро. Дегрие топнул ногою и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку. «Остановите! Остановите!» — зашептал мне генерал в выступлении. «А вот попробуй-ка ее остановить!» — шепнул я ему. «Тетушка!» — приблизился генерал. «Тетушка! Вы сейчас! Мы сейчас!» Голос у него дрожал и падал. «Нанимаем лошадей и едем за город. Восхитительнейший вид! Пуант! Мы шли вас пригласить!» «И ну тебя и с Пуантом!» — раздражительно отмахнулась от него бабушка. «Там деревья! Там будем чай пить!» — продолжал генерал уже с полным отчаянием. «Мы будем пить молоко на свежей траве!» — прибавил Дегрие с зверской злобой. Все это, что есть идеально идиллическое у парижского буржуа, в этом, как известно, взгляд на природу и истину. И ну тебя с молоком. Хлещи сам, а у меня от него брюхо болит. «Да и чего вы пристали?» — закричала бабушка. «Говорю, некогда!» «Приехали, бабушка!» — закричал я. «Здесь!» Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять. Бабушка осталась ждать у подъезда. Де Грие, генерал и Бланш стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к вокзалу. Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций. «Ах, разбойники!» — закричала она, всплеснув руками. «Ну, ничего! Меняй!» — крикнула она решительно. «Стой! Позови ко мне банкира!» «Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка?» «Ну, конторщика все равно! Эх, разбойники!» Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже слишком пристальным любопытством, что уже было невежливо. Наконец он стал улыбаться. «Но улыбайся!» — крикнула бабушка. «Подавись моими деньгами! Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, а то бы к другому поехали». Конторщик говорит, что у других еще меньше дадут. Наверное, не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до 12 000 флоринов золотом и билетами, взял расчеты и вынес бабушке. «Но-но-но-но-но-но! Нечего считать!» — замахала она руками. «Скорей, скорей, скорей!» «Никогда на этот проклятый зерро не буду ставить. И на красную тоже!» — промолвила она, подъезжая к вокзалу. На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в 10, в 20 фридрихсдоров. «Ну вот! Ну вот!» — начинала она толкать меня. «Ну вот, выиграли же! Стояло бы 4 000 вместо 10, мы бы 4 000 выиграли! А то что теперь? Это все ты!» И как не брала меня досада, глядя на ее игру, а я, наконец, решился молчать и не советовать больше ничего. Вдруг подскочил Де Грие. Они все трое были возле. Я заметил, что мадемуазель Бланш стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Бланш даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал! Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрою бабушки. Бланш и князек, наконец, вышли. Генерал побежал за ними. «Мадам! Мадам!» — медовым голосом шептал бабушке де Грие, притеснившись к самому ее уху. «Мадам, эта ставка не идет! Нет, нет, нет! Не можно!» — коверкал он по-русски. «Нет!» «А как же?» «Ну, научи!» — обратилась к нему бабушка. Де Грие вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры. Бабушка ничего не понимала. «Он беспрерывно обращался ко мне, чтоб я переводил, тыкал пальцем в стол, указывал, наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла, наконец, терпение. «Ну, пошел, пошел! Все вздор мелешь! Мадам, мадам! А самое дело-то не понимает. Пшел!» «С мадам!» — щебетал де Грие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало. «Ну, поставь раз, как он говорит, — приказала мне бабушка. Посмотрим, может, и в самом деле выйдет». Де Грие хотел только отвлечь ее от больших кушей. Он предлагал ставить на числа поодиночке, а не в совокупности. Я поставил по его указанию, по Фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых 12 и по 5 Фридрихсдоров на группы чисел от 12 до 18 и от 18 до 24. Всего поставили 16 Фридрихсдоров. Колесо закрутилось. «Зерра!» — крикнул крупьер. Мы все проиграли. «Этакий болван!» — крикнула бабушка, обращаясь к де Грие. «Этакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветуй же, изверг! Пшел, пошел!» «Ничего не понимает, а туда же суется!» Страшно обиженный де Грие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался, слишком уж не утерпел. Через час, как мы ни бились, все проиграли. «Домой!» — крикнула бабушка. Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее и уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания. «Экая дура! Экая дурында! Старая ты, старая дурында!» Только что въехали в квартиру. «Чаю мне!» — кричала бабушка. «И сейчас собираться. Едем!» «Куда, бабушка, ехать изволите?» — начала была Марфа. «А тебе какое дело? Знай, сверчок, свой шесток. Потапыч, собирай все, всю поклажу. Едем назад в Москву. Я 15 000 целковых профершпилила». «15 000, матушка, боже ты мой!» крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться. «Ну-ну, дурак!» Начал еще хныкать. «Молчи! Собираться! Счет! Скорей, скорей!» «Ближайший поезд отправится в 9:30, бабушка!» Доложил я, чтоб остановить ее фурор. «А теперь сколько?» «Половина 8. Экая досада! Ну, все равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще 2 билета. Сбегай туда, разменяй мне и эти, а то не с чем ехать. Я отправился. Через полчаса, возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние. Но за то, что же теперь станется с генералом? Кто заплатит де Грие? Мадемуазель Бланш, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка. И, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед ней, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них: «Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего это козлиная борода ко мне лезет?» — кричала она на де Грие. «А тебе, пигалица, чего надо?» — обратилась она к мадемуазель Бланш. «Чего юлишь?» «Черт возьми!» — прошептала мадемуазель Бланш, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла. «Она 100 лет проживет!» — крикнула она, выходя из дверей генералу. «Ага, так ты на мою смерть рассчитываешь!» — завопила бабушка генералу. «Пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше!» Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Де Грие за ним. «Позвать Просковью!» — велела бабушка Марфе. Через 5 минут Марфа воротилась с Полиной. Все это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ей было серьезно, грустно и озабоченно. «Просковья! — начала бабушка. — Правда ли, что я давеча стороной узнала, как будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке-француженке? Актриса, что ли, она? Или того еще хуже? Говори, правда это?» «Наверное, про это я не знаю, бабушка», — ответила Полина. «Но по словам самой мадемуазель Бланш, которая не находит нужным скрывать, заключаю...» «Довольно!» — энергически прервала бабушка. «Все понимаю. Я всегда считала, что от него это станется. И всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал из полковников по отставке получил. Да и важничает. Я, мать моя, все знаю, как ты телеграмму за телеграммой в Москву посылали, все вы. Скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет? Наследство ждали. Без денег-то его эта подлая девка, как ее, де Гаминже, что ли, и в лакеи к себе не возьмет, да еще и со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает, добром нажила. Я, Просковья, тебя не виню, Не ты телеграммы посылала. И об старом тоже помнить не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный. Оса укусишь, так вспухнет. Да жаль мне тебя потому. Покойницу Катерину твою мать я любила. Ну, хочешь, бросай все здесь и поезжай со мною. Ведь тебе деваться-то некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. Стой! Прервала бабушка, начавшую было отвечать Полину. Я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь, дворец. Хоть целый этаж занимай, и хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет? Позвольте сперва вас спросить, неужели вы сейчас ехать хотите? Шучу, что ли я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня 15 тысяч целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В Подмосковной я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить. Да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить. А воды-то, бабушка, ведь вы приехали воды пить. Хи! Ну, у тебя с водами твоими. Не раздражай ты меня, Прасковья. Нарочно, что ли, ты? Говори, едешь, аль нет? Я вас очень, очень благодарю, бабушка. С чувством начала Полина. За убежище, которое вы мне предлагаете, отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приеду, может быть, даже и скоро. А теперь есть причины важные. И решиться я сейчас сию минуту не могу. Если бы вы остались хоть недели две, значит, не хочешь.